Глава вторая. Кристиан. Дверь библиотеки с тихим щелчком захлопнулась за моей спиной. Я медленно, неторопливо пересек комнату и зашел в гостиную, где Данте устроился со стаканом виски. На подбородке запульсировал мускул. Если бы не долгая совместная история, и если бы я не был обязан ему за одну услугу, его голова уже разбилась бы о барную тележку. Не только за без спросу налитые виски, но и за совсем не смешное представление в вестибюле. Я не люблю, когда трогают то, что принадлежит мне. «Расслабься, Харпер», — Данте лениво сделал глоток. «Иначе так и останется, и женщинам перестанет нравиться твое лицо». Моя холодная улыбка сообщила, насколько мало меня это волнует. «Возможно, если бы ты последовал собственному совету, ты бы не спал в отдельной комнате от невесты». Он прищурился, и моя грудь наполнилась удовлетворением. «Если Стелла была моей слабостью, то Вивиан — его». Меня не интересовали детали их отношений, но забавляло, как он реагировал на каждое упоминание о невесте, которую якобы ненавидел. Я думал, проблема у меня, у Данте их на 2 миллиарда долларов. «Принято», — процедил он. Веселость исчезла, и вернулся угрюмый ублюдок, к которому я привык. «Но я пришел обсуждать не Вивиан или Стеллу, так что давай к делу. Когда, черт подери, я смогу избавиться от картины? Она как бельмо на глазу». Я отогнал мысли о темных кудрях и зеленых глазах при упоминании другой загадочной героини моей жизни. Магда. Картина, ставшая моим проклятием на десятилетия. Не из-за того, чем была, а из-за того, что символизировала. «Никто не просил тебя вешать ее в галерее». Я подошел к бару и налил себе выпить. Ублюдок Данте не закрыл бутылку моего лучшего виски. «Можешь засунуть ее в дальний угол шкафа, мне все равно». «Я заплатил за Магду кучу денег, а потом засунул ее в дальний угол шкафа? Ну да, ничего подозрительного». В его голосе послышался сарказм. «У тебя проблема. Я предложил решение». Я небрежно пожал плечами. «Я не виноват, что ты не желаешь им воспользоваться. И для протокола...» Я уселся напротив него. «Это я заплатил за картину». Во всяком случае, тайна. В представлении широкой публики Данте Руссо стал гордым обладателем одного из самых уродливых произведений искусства в мире. Но, кроме того... Люди думали, что упомянутая отвратительная картина бесценна. Ради нее готовы красть и убивать, просто благодаря поддельным документам. Я не хотел, чтобы за ней охотились, но нужно было оправдать огромные ресурсы, потраченные на ее охрану. В ней не таилось коммерческих секретов, как все думали. Но было нечто личное, чем я никогда не делился. Он посмотрел на меня поверх стакана. «Почему ты по-прежнему о ней так печешься? Ты получил, что хотел, и нашел предателя. Просто сожги эту чертову вещь после того, как я ее тебе продам», — добавил он, — «для вида». «У меня есть причины. Точнее, одна причина, но если я скажу, он все равно не поверит. Я не мог заставить себя уничтожить картину. Она слишком укоренилась в рваных осколках моего прошлого. Я не сентиментален, но в двух вопросах мой обычный прагматизм не работал. Стелла и Магда. К несчастью для Акселя, моего бывшего сотрудника, который украл Магду и отдал ее Сентинелю, моему самому большому конкуренту, он к исключениям не относился. Он думал, что картина содержит засекреченную и очень прибыльную коммерческую тайну, ведь именно так я говорил немногим людям, которым доверял ее охранять. Они и не подозревали, что ценность картины заключается в чем-то гораздо более личном и менее полезном. Я расправился с Акселем, выждал достаточно времени, чтобы Сентинель расслабился, а потом занялся их киберсистемой, обеспечив им многомиллионные убытки. Недостаточные, чтобы их уничтожить. Подобный масштаб можно было отследить до меня, но достаточные, чтобы послать сообщение. Идиоты из Сентинеля оказались настолько тупы, что попытались выкрасть картину после продажи, думая, что смогут использовать ее против меня в качестве возмездия. Они не нашли в Магде никаких коммерческих тайн, но знали, что она для меня важна. Надо отдать им должное, они были на верном пути. Но им следовало нанять кого-нибудь получше, второсортного жулика из Огайо. Попытка Сентинеля замести следы оказалась столь неловкой, что даже оскорбляла. Теперь картина находилась на попечении Данте, что служило двойной цели. Мне не приходилось на нее смотреть, и никто, даже Сентинель, не отважился бы у него украсть. Последний, кто пытался, лишился двух пальцев и впал с изуродованным лицом и сломанными ребрами в трехмесячную кому. Данте издал нетерпеливый возглас, но ему хватило ума не продолжать. «Хорошо, но я не оставлю ее навсегда. Она вредит моей репутации коллекционера», — проворчал он. «Все думают, что это редкое произведение XVIII века. Ты в порядке», — сухо сказал я. «На самом деле картине было меньше 20 лет». Удивительно, как легко подделать бесценные произведения искусства и документы, подтверждающие их подлинность. «Я слепну, если буду смотреть на это убожество каждый день», — Данте провел большим пальцем по нижней губе. «Кстати, об убожествах. Сегодня утром Мэддигана официально выгнали из Волгаллы». Атмосфера переменилась от новой темы. «Скатертью дорога». Я не питал любви к нефтяному магнату, к которому полдюжины бывших сотрудников предъявили иск за сексуальные домогательства и насилие. Мэддиган всегда был мерзавцем, и его, наконец, привлекли к ответственности. Членство в клубе «Волгалла» возможно только по приглашению, и туда входят самые богатые и влиятельные люди мира. Многие, включая меня, занимаются не слишком легальной деятельностью. Но даже у клуба есть ограничения, и он точно не хотел быть втянутым в медийный цирк вокруг суда над Мэддиганом. Удивительно, что его не исключили раньше. Мы с Данте обсудили судебный процесс, а потом он извинился, и ему понадобилось ответить на звонок. Как генеральный директор «Руссо Групп», конгломерата предметов роскоши, включающего более трех десятков брендов моды, красоты и стиля жизни, он тратил половину времени на деловые звонки. Мои мысли сразу переключились на одну брюнетку. Если в моей голове царил хаос, она была якорем. Все всегда возвращалось к ней. Воспоминания, как она шла по заснеженной улице, волосы развиваются на ветру, а глаза сияют, как нефрит, задержалась в голове. Ее тепло, словно луч солнца после бури, озаряло все вокруг. Мне не следовало снижать ей арендную плату, когда она приехала на осмотр квартиры, и, черт подери, не следовало оставлять арендную плату в прежнем объеме, когда съехала Джулс. В обмен на заботу о чертовых растениях, безосновательная уступка с моей стороны казалась бы слишком подозрительной. Мне плевать на эти растения. Я держу их лишь из-за рекомендации дизайнера, якобы они оживляют квартиру. Но я знал, что Стелла любит растения. И это лучше, чем просить ее заполнять документы. Жить с ней в одном здании — довольно паршивое развлечение, и мне некого винить, кроме себя. В груди разгорелось пламя обиды и разочарования. Стелла Алонсо — моя слабость, и меня это убивает. Я вытащил телефон и чуть не открыл приложение одной социальной сети, но спохватился. Вместо этого я ввел код своей зашифрованной мобильной сети. Не такой мощный, как на ноутбуке, но на крайний случай сгодится. Нужно было как-то выместить раздражение, и сегодня счастливой мишенью стал Джон Мэддиган. Сложно найти кого-то более достойного. Я извлек список его устройств. Телефоны, компьютеры, даже умный холодильник и будильник, и все связанные с ними учетные записи. Мне потребовалось меньше 5 минут, чтобы отыскать желаемое, снятое по глупости видео, на котором он заставляет помощницу отсосать, и несколько отвратительных сообщений, отправленных одному из приятелей по гольфу. Я отправил все в прокуратуру с электронной почты приятеля по гольфу. Если они хотя бы отчасти выполняют свою работу, то смогут убедить судью, что это допустимое доказательство. Сообщения отправились и в ключевые средства массовой информации. Почему бы и нет? Затем, просто потому что меня раздражала рожа Мэддигана, я обменял его самые ценные акции на бросовые и пожертвовал изрядную часть его средств организациям, выступающим против сексуального насилия. Напряжение покидало мышцы с каждым нажатием кнопки. Киберсаботаж гораздо действеннее любого массажа. Я сунул телефон в карман ровно в тот момент, когда Данте вернулся в библиотеку. «Мне нужно в Нью-Йорк». Он с раздраженным видом схватил со спинки дивана куртку. «Нужно разобраться с одним личным делом». «Жаль», — мягко сказал я. «Я провожу тебя». Я подождал, пока он наполовину выйдет за дверь, прежде чем добавить «личным делом, а не появлением бывшего парня Вивиан». «Верно?» В его глазах мелькнуло удивление, а затем ярость. «Какого ч... Харпер?» «Всего лишь способствовал воссоединению твоей невесты со старым другом. Одно маленькое сообщение от Вивиан, и бывший тут как тут. Жалко, но полезно. Тебе так нравится меня провоцировать, и я решил отплатить тем же. И знаешь, Данте...» Я остановился, опустив ладонь на ручку. Гнев Данте пульсировал в зале, но он с ним справился. Ему не следовало устраивать то маленькое шоу в вестибюле. «Еще раз прикоснешься к Стелле, и у тебя больше не будет невесты». Я захлопнул дверь перед его носом. «Данте — мой первый клиент и старый друг». Я не часто его провоцировал, но, как я уже сказал, мне не нравится, когда трогают то, что принадлежит мне. Я расправил рукава рубашки, вернулся в библиотеку и оглядел помещение, остановившись взглядом на гигантском пазле в рамке над каминной полкой. 10 000 крошечных кусочков образовали огромный радужный градиент, создающий трехмерный сферический эффект. У меня ушло на это 4 месяца, но оно того стоило. Кроссворды, головоломки, шифры — все они удовлетворяли мою ненасытную потребность в вызове, стимуляции, желание скрасить скуку этого мира, который всегда отставал на несколько шагов. Чем сложнее головоломка, тем сильнее я жаждал и боялся ее решить. Оставалась лишь одна загадка, которая мне не поддавалась. Пока что. Я провел большим пальцем по маленькому бирюзовому кольцу, спрятанному в кармане. Как только я это сделаю, я раз и навсегда смогу забыть о своей одержимости Стеллой Алонсо.